Андрей ничего не понимал. Отец забыл о нем. Еще бы. Он отстроил, с его слов, разумеется, дом своей мечты. Ему теперь ни до кого дела нет. Ни хреново. Андрей подошел к водителям, собравшимся у желтых маршруток. Вдруг он остановился и едва не выронил сумку. Через дорогу у кирпичного строения с двумя буквами «М» и «Ж» стояла цыганка. Сейчас, по прошествии нескольких секунд, Андрей не был уверен, что это была та же женщина. 220 километров преодолеть быстрее автобуса невозможно даже в Ворожее, если только она не ехала с ним в одном салоне. Старуха развернулась и вошла в туалет почему-то под букву «М». «Чего ты хотел, малый?» — обратился к Андрею мужчина с сигаретой в зубах. «Да, не подскажете, как до Васильевки доехать?» «Садись, мою!» — мужик указал на «Газель» с номером маршрута 150. Андрей сел на переднее сиденье. Сумку поставил у ног, еще раз взглянул на туалет. Цыганка не выходила. Может, у нее там связь с Москвой? Страхов улыбнулся. «Газель» тронулась, Андрей посмотрел назад в салон. Цыганка сидела на заднем сиденье и смотрела прямо перед собой. Человек, сидевший напротив старухи, почувствовал себя неуютно, поэтому пересел на другое место. Ворожея даже не пошевелилась. Теперь Андрей был уверен — это та самая цыганка. «А ты к кому, Васильевку?» — спросил водитель. Именно в этот момент Андрей увидел, что рот цыганки растягивается в улыбке. Ему стало страшно, и он повернулся к водителю. «Отец и мачеха, они там новенькие. Дом только построили». «А, такой большой, видел, видел». Страхов чувствовал, что его затылок буквально сверлит чей-то взгляд. И он даже знал, чей. «Быстро же они его построили». Андрей обернулся. Цыганка исчезла. «За какой-то месяц такую домину отгрохали, а? Малый, отец-то у тебя рукастый». «Есть немного», — улыбнулся Андрей, хотя и сам понимал, что вместо улыбки вышла вымученная гримаса. «Ты малый дембель, что ли?» — Андрей кивнул. Протянул водитель. «В наше время дембеля не такими были. В парадке, с аксельбантами и начищенными значками. Эх, малый, тогда не то, что сейчас, а?» «Да, наверное». «Наверное», — передразнил парня мужик. «Вот батька твой где служил?» «В Афгане». «Вот. Тогда не то, что сейчас. Каждый человек — герой. А если нет, то не ядец и преступник. А сейчас кто у нас герои? Бывшие тунеядцы и преступники. Вот кто у нас герои. Раньше, чтобы получить героя Советского Союза, надо было в космос летать. А сейчас связи и деньги. Деньги и связи. Всюду эти два грязных слова». Водитель раздосадованно ударил по рулю. «Вот так-то, малый. Деньги и связи». Андрею вдруг показалось, что за рулем сидит старая цыганка и орет: «Проклятие и черви! Ну что, вот это твой дом!» — сказала цыганка. Страхов посмотрел на говорившего. «Давай, малый, привет батьке передавай». Водитель сидел на своем месте. «Ваше поколение уже не то. Эх!» «Газель» тронулась, открыв Андрею вид на огромный серый дом. Страхов закинул сумку на плечо и пошел к дому мечты отца героя. «Тогда не то, что сейчас, вот так-то, малый!» Из альбома выползла оса. Жанна вскрикнула и вскочила. Оса взлетела, сделала круг над машущей руками женщины и присела на сундук. Жанна, недолго думая, опустила увесистый фотоальбом на тварь. Она даже услышала хруст, но для верности Страхова подняла свою мухобойку и снова опустила. Теперь уже наверняка. Жанна заглянула под альбом, удовлетворенно кивнула и пошла из сарая. Не до фотографий, она с детства боялась ос. Да что там ос, она также боялась пчел, шмелей, всего, что могло ужалить. А в случае с ее теткой и убить. По сути, Жанна понимала, что смерть от укуса ей не грозит, но этот неприятный зуд, расчесывание опухшей ранки до крови сводили с ума. И это все от одной маленькой букашки. А если их будет сотня? Слабый зуд будет просто подарком, но на деле сотня ос могла сожрать все, что угодно. Жанна вспомнила, как эти твари объедали до кости рыбу, брошенную коту. И только поэтому ей было противно, да и страшно, что тут скрывать, когда осы садились к ней на одежду, а уж тем более на открытые участки кожи. Жанна подошла к углу дома, когда ей навстречу выбежал Стасик. «Куда ты, сорванец?» — мать взяла его за плечи. «Мама, это не я!» — быстро заговорил мальчик. «Мамочка, честное слово, это не я!» «Да что, не ты?» — Жанна слегка встряхнула сына. «Это не я!» — сказал Стасик и заплакал. Жанна поняла, что от ребенка больше ничего не добьется, и пошла сначала в летнюю кухню. Осмотрела каждый угол в поисках разбитых стекол или сломанных вещей, ну, то есть того, что может быть результатом детских игр, после которых эти мерзавцы кричат наперебой: «Мамочка, это не я!» В летней кухне ничего не было. Жанна пошла в дом. На втором этаже что-то жужжало, визжало, однако радовало. Завтра это все закончится. Странно, но ей показалось, что, несмотря на адский шум, она слышит музыку. Но Жанна тут же отбросила эту мысль, и без того проблем много. Страхова даже подумала, что вся семья ополчилась против нее. Сейчас бы... Да-да, именно сейчас она бы не удивилась, что в черном бумере сидел реальный пацан Багиров, а сдал ему ее любимый муженек. Жанна вошла в гостиную и ахнула. Она едва сдержала крик полной злобы. Все стены были разрисованы фиолетовой и желтой красками. Всевозможные твари скалились на вошедшую женщину. Если бы не яркие цветные краски, это зрелище было бы более чем ужасным. Твари фиолетовые, с желтыми глазами. Жанна даже подумала, что это не глаза, а налитые серо-желтым гноем фурункулы. И при этом вспомнила девушку из Макдональдса. Были какими-то выпуклыми, будто из кинотеатра 3D, и они ее пугали. Даже больше, чем осы. «Мамочка, тебе нравится?» Только теперь среди обилия красок Жанна заметила кроху. Но для нее она сейчас была в лучшем случае Аленой. «Ты что натворила, паршивка?» Жанна схватила дочку за руку и с силой дернула. Даже услышав хруст, женщина уже не могла остановиться. Она орала, хлестала дочку по щекам и орала. Ее раздражало нытье Алены, визг пилы на втором этаже, рисунки, так и норовящие спрыгнуть со стен и наброситься на нее. А самое главное, ее раздражала музыка, точнее, ее источник. Если бы мелодия лилась из кассетника строителей или ноутбука мужа, это одно, но когда тебя преследует музыка, и ты не знаешь источника, это, черт возьми, совсем другое. В какой-то момент все стихло. Жанна не поняла, но, услышав звонкую пощечину в мертвой тишине, она дернулась и спрятала руку, будто оправдываясь. «Это не я. Честно-причестно». Алена уже не плакала, она молча стояла перед матерью, опустив глаза. Правая рука девочки опухла и покраснела. Жанна опомнилась, упала перед дочерью на колени, прижала ее к себе и заплакала навзрыд. Слово, выведенное черными жирными буквами, Жанна сразу узнала мастику, было выведено поверх объемных прыщавых тварей. Страхова была уверена, что его не было, когда она вошла в комнату, хотя сквозь слезы она никак не могла прочитать, что написано на стене. Жанну встала с колен, вытерла глаза и прочитала. «Убирайтесь!» Алексей откопал уже метра полтора. Земля была мягкой, будто колодец закопали только вчера. Он вылез, чтобы передохнуть, когда услышал крик жены. Страхов, вытирая руки об одежду, пошел к дому. Звукоизоляция в доме, конечно, была хреновой, либо у ее жены были до этого скрытые таланты оперной певицы. Ее голос разносился далеко за пределы их участка. «Мы приобретаем здесь неплохую репутацию», — с грустной усмешкой проговорил Алексей и поднялся на крыльцо. Он едва не пришел в ярость, когда увидел художество дочери. «Это что за херь?» Жанна обернулась на мужа с таким видом, будто ее застукали за чем-то непристойным. «Кто испортил эти херовы стены?» — взревел Страхов. «Папочка, это точно не я!» — раздался голос Стасика за спиной. «Станислав, подойди-ка сюда!» — не оборачиваясь, произнес отец. Мальчик подошел к Алексею, встал перед ним опустив голову. «Станислав, посмотри мне в глаза». Это безумие больше походило не на воспитательный процесс, а на издевательство над пленными, основанные на психологическом подавлении воли. «Я говорил тебе, чтобы ты следил за сестрой». «Папочка, ответь», — приказал отец. «Говорил», — покорно ответил Стасик. «Алёше, не надо», — взмолилась Жанна, и тут Страхов увидел то, что скрывалось за супругой. Он, не раздумывая, ударил ребенка. «Ты говоришь, что не делал этого?» — Алексей схватил Стасика за руку и поволок к стене с надписью. «А кто это сделал?» — и мужчина принялся бить сына. Жанна подскочила к мужу и попыталась вырвать ремень у него из рук, но он не унимался. Алексей хлестал направо и налево, мало заботясь, куда попадет пояс. «Это сделала сестричка Бэби!» Сквозь крики, визг инструмента и снова раздающуюся неизвестно откуда музыку, тихие слова Алены прозвенели настолько громко, что оба родителя даже замерли. «Что ты сказала, крошка?» «Зверюшек мы рисовали с Бэби вместе, а слово написала его сестричка». Алексей, не опуская ремня, подошел к дочери и присел перед ней на корточки. «Послушай, крошка, нет никакого Бэби и его сестрички», несмотря на закипающую внутри ярость, очень спокойно проговорил Алексей. «Ты уже взрослая девочка». «Папочка, мне всего 5,5 лет», — возразила Алена. «Ну вот видишь, тебе почти 6, а девочки 6 лет уже должны учиться отвечать за свои поступки». «Но не за чужие же», — пробурчал сквозь слезы Стасик. Страхов зыркнул на него, но Жанна уже закрыла сына от праведного гнева родителя. «Папочка, я говорю правду, Бэби здесь. Он сейчас стоит вон там». Алексей повернулся в угол, куда показывала дочь. Ему показалось, что там стоит мальчишка в синих шортиках и красной рубашке с коротким рукавом. Чертов пацан улыбался. Алексей поднялся в полный рост, и мальчик исчез. «Нет никакого Бэби», — прошептал Алексей. «Ты слышишь меня? Этот вопрос, скорее всего, был адресован самому себе». «Его нет». Повернувшись лицом к дочери, он закричал. «Нет никакого пацана в шортах!» «Вот это здорово я зашел», — произнес Андрей от двери и скинул сумку с плеча. Рука Алены распухла еще больше. Жанна решила отвезти дочь к врачу. «Болит, крошка?» — спросила Страхова, когда они отъехали от дома. «Немножко, мамочка». «Бедная девочка. Набросились на нее, как коршуны. Ну, нарисовала, да и черт с этой краской, с этими стенами. Ведь можно же купить новые краски и заново покрасить. Если на то пошло, то и руку ребенка можно вылечить, но вот душевную травму вряд ли». Уже подъезжая к больнице, она поняла, что жалеет вовсе не кроху. Она жалела себя, свое гребаное душевное спокойствие. И теперь, прежде чем навредить ребенку, она 150 раз подумает. Когда они подходили к двери травмпункта, оттуда вышел мужчина в белом халате и принялся запирать замок. «Подождите, пожалуйста», — крикнула Жанна и прибавила шаг. «Что у вас?» — недовольно спросил мужчина, но остановился. «Подозрение на перелом», — быстро ответила Страхова фразой, подсмотренной в каком-то сериале. «Чего?» Доктор сериала не смотрел или вовсе был маляром. «Рука распухла и болит». «Проходить». Доктор скорчил гримасу, будто лизнул под хвостом мертвой крысы. Примерно такое же лицо Жанна делала, когда видела в зале нелюбимых клиентов. Но те, когда нажирались, переставали быть людьми, а здесь дети. Она тут же перестала истязать себя, когда поняла, что не сможет сказать это в глаза врачу. По крайней мере, пока он не отремонтирует руку Алёнушке. «Показывайте». Алена подошла ближе и без особого доверия протянула руку мужчине. Он с умным видом осмотрел распухшее запястье маленькой пациентки, кивнул и начал что-то писать. «Что там, доктор?» — не выдержала Жанна. «Вот и я хотел бы узнать, что там». «Вот здорово, он еще и нихера не знает». «Завтра на рентген в 7-й кабинет», — произнес доктор и пододвинул листок к краю стола. Подозрение на перелом. Сука, сериал он все-таки смотрел. Вы в своем уме? Страхова вскочила с кушетки и едва не бросилась на псевдотравматолога. Завтра? То есть вы сегодня ни черта не сделаете? Минутку. Доктор поднял указательный палец и снял трубку с телефонного аппарата. Набрал короткий номер внутренней связи. Когда на другом конце ответили, он облегченно вздохнул. «Валентина Федоровна, как хорошо, что я вас застал. Я понимаю, что среда и конец рабочей недели. Да-да, я все понимаю. Даже то, что вы облучились сегодня на 3 дня вперед. Приняв 3 человек, но здесь ребенок. Ей нужно помочь. Валентина Федоровна, вы же бабушка. 3-жды? Тем более. Валентина Федоровна, все, спасибо. Они уже у вас». Доктор посмотрел на разъяренную маму, как ей показалось, с уважением. «Давайте быстрее в 7-й кабинет, пока она не передумала». Мужчина, увидев вопрос в глазах Жанны, добавил. «Трудно найти сотрудников на такую зарплату». «Поэтому и ты кочевряжешься», — раздраженно подумала Жанна. Алексей сидел на скамейке и пил пиво. Он заметил, как Жанна смотрит на него, когда он достает очередную бутылку. Какого черта? Он построил дом, в конце концов. Из армии пришел его сын. Можно по этому случаю выпить. «Хозяин!» — на порог вышел прораб. У него в руках была циркулярка. Это уже не смешно, это пугало. Что может быть у человека в голове, все время ходящего с пилой в руках? «Принимай работу!» Алексей встал и пошел к персонажу из «Резни циркулярной белой». Собственные аналогии порадовали Страхова, и он с улыбкой на лице поднялся в дом. Он принял их работу еще неделю назад, тогда даже света не было. «Кстати, как там ваш электрик?» Алексею стало стыдно. Он вспомнил о едва не погибшем в его доме человеке. Только тогда... когда нажал на клавишу включения той злополучной люстры. «Ничего, жить будет». Страхов почувствовал, что рабочий врет, но ничего не сказал. В конце концов, у каждого свои причины на ложь. «Если вы беспокоитесь о проводке в доме, то она тоже готова. Гришка все наладил». Из двери под лестницей вышел мужчина в комбинезоне, точная копия прораба, только у этого в руках был чемоданчик с инструментом. «Гришк, мой сынок», — пояснил циркулярный маньяк. «Ну, тогда все понятно, а то я думал, тебя клонировали», — потешался Страхов. «Ну, давай, хозяин, смотри, задавай вопросы, делай замечания». Прораб развел руками, причем циркулярка в его руке выглядела как продолжение конечности, вторым кулаком. Алексей пошел в гостиную, где не так давно он и Жанна с остервенением истязали родных детей. Он шагнул в комнату, не сводя глаз с прораба. Мало ли что у него в голове. Пусть шнур и не подключен к сети, что ему может помешать садануть хозяина по башке. Только здравый смысл, коего Алексей не увидел в его глазах. Он знал, что увидит на стенах фиолетовых монстров, в желтый горошек, поэтому просто скользнул взглядом по стенам. Но и этого хватило, чтобы опешить. Стены были девственно белыми. Он включил свет и подошел к одной из них, провел рукой, обернулся на работяг и снова потрогал стену. «Ай да Гришка, ай да сукин сын!» «Почему Гришка? А кто еще? Этот мутант весь день не выпускает пилы из рук». Так что все лавры — Гришки. Или нет, может, здесь есть кто-нибудь еще? Он вспомнил пацана в шортах и девушку. Мальчика он отбросил сразу. Алексей представил, как обнаженная девушка приседает с тряпкой и пытается оттереть краску у плинтуса. Как округляются ее ягодицы, как колышутся груди. «Хозяин, идем дальше». «Ну почему так-то, а? Как только в голову приходит что-то стоящее, так какая-нибудь потная рожа вдруг лезет со своими вопросами. Девушка исчезла, а чистые стены остались. Жанна будет рада, правда, чему больше Алексей не знал». Валентина Федоровна, если, конечно, это была она, не очень-то была и рада припозднившимся пациентам. Она все бросала, что-то бубнила себе под нос. А когда она подводила колено аппарата к руке крошки, едва не оторвала его. Жанна не могла успокоиться, даже когда женщина зашла в темную комнатку с маленькими окошками. Валентина Федоровна бросила что-то и там. Жанна даже начала подозревать, что у нее за этими окошками стоят пулеметы. И сейчас, скажи Страхова хоть слово, добрый рентгенолог искрошит их без жалости и сострадания. Но бойни не произошло. Злобная старуха, а может, где-то и чья-нибудь любящая мама и бабушка, с грацией защищающей своего ребенка медведицы, выбежала из своего дзота и, бросив снимок на стол, пошла к вешалке. «Мы можем идти?» — с вызовом спросила Жанна. Медведица повернулась. «Да какая к черту медведица, старая крыса, способная только скалиться?» «Вы могли и не приходить», — огрызнулась крыса и сделала вид, что в кабинете, кроме нее, больше никого нет. Страхова едва сдержалась, чтобы не броситься на эту ведьму. Жанна взяла дочку за здоровую руку и вывела ее из рентген-кабинета. Она терпеть не могла таких работников. «Сколько бы тебе ни платили, не нужно вымещать зло на окружающих». Ведь среди них могут оказаться те, кто недоволен своей зарплатой еще больше, чем ты. В парикмахерских, магазинах, больницах, ресторанах и общественном транспорте везде была бы агрессия. Своей зарплатой недовольны многие, но не все позволяют подобное хамство на своей работе. Жанна считала так: если ты взялся за какое-то дело, то надо делать его с душой. И неважно, мало ли тебе за это платят, или ты сам приплачиваешь, чтобы заниматься этим делом. Любимым или нет — другое дело. Если тебя не устраивает твой заработок, ищи другую работу. Все просто. Травматолог был вежливым не в пример своей престарелой коллеги. Но простые предложения продолжали изобиловать в его речи. Да, так и есть, сломано. Он смотрел на снимок, приложив его к светящемуся квадрату. «Сильно сломано!» Жанна смотрела на жалкие потуги доктора поставить диагноз. Сомнение профессиональности травматолога усиливалось с каждой минутой. «Сломано, сильно, сломано!» Она поняла еще чуть-чуть и совсем уже не удивится, если доктор отломит от стула ножку и прикрутит ее к больной руке Алены скотчем. «Да, вы собираетесь что-нибудь делать?» не выдержала Жанна. «Да, да, конечно», — ответил он, не отрываясь от снимка. «Очень интересный случай, скажу я вам». «Что, черт возьми, там интересного?» Жанна вскочила с места. Она увидела, как Аленка дернулась. «Вы выяснили, что это перелом?» Травматолог кивнул и тоже встал. «Ваши дальнейшие действия?» — уже тише спросила Страхова. «Гипс?» «Нет, он что, издевается?» Она хотела закричать, но, посмотрев на дочь, как можно спокойнее сказала. «Это я у вас хотела бы спросить». «Пойдемте, сделаем еще один снимочек», — сказал врач и пошел к двери. «Но мне кажется, ваша крыса Валентина уже ушла». Жанне не хотелось больше встречаться с этим недобросовестным работником. «Ничего, я все сделаю сам». «Ничего себе! Целых четыре слова! Я все сделаю сам!» «А из-за чего такая необходимость?» — спросила Жанна. Что-то ей не понравилось, что ее ребенка облучают. «Дело в том», — начал он, но, поняв, что знания Жанны, ограниченные сериалом «Скорая помощь», произнес. Первый снимок получился смазанным. «Не мудрено, эта фурия тут в истерике билась из-за того, что ее попросили задержаться на работе. Хорошо, хоть смазана только фотография». Травматолог проделал то же самое, что добрая женщина Валентина Федоровна, но только без подергиваний и ворчания. Через несколько минут врач вышел со снимком из комнатки с оконцами. «Ну вот, теперь другое дело. Хотя пройдемте в кабинет». В кабинете доктор снова приник к снимку, приложенному к светящемуся квадрату. «Вы знаете, очень странный перелом». Что значит «странный»? По мнению Жанны, единственное, что здесь было странным, так это человек в белом халате, возомнивший себя доктором. «Вот посмотрите». Он закрепил снимок и показал авторучкой на кость. «Это первый снимок». «Очень познавательно. И что, мне похвалить тебя?» «Видите?» — спросил мужчина. «Что?» — раздраженно выкрикнула Жанна. «Ну вот, смотрите, перелом дистального конца». Травматолог увидел непонимание в глазах Страховой. «Лучевая кость», — он провел ручкой по одной из костей, «в противоположность локтевой, имеет более утолщенный дистальный конец, чем проксимальный. Проксимальный конец образует округлую головку». Жанна смотрела на доктора, открыв рот. Такое ощущение, что ему вживили в мозг чип с информацией, непонятной для большинства людей, пока он был в темной комнатке рентген-кабинета. «Все это хорошо, но нельзя ли изъясняться на русском языке?» «Простите, странность в том, что эту часть кости, конечно, можно сломать при падении, но...» «Что вы хотите этим сказать?» Жанна испугалась. «Нет, ну, тут вот какое дело. Именно поэтому я и подумал, что снимок смазан. Дело в том, что характер перелома немного необычен». Жанна собиралась нагрубить, когда травматолог сказал. «Такое ощущение, что кость сломана изнутри». Ему нравилось все. Он еще раз обошел дом, от подвала до чердака, и, не найдя изъянов, подписал акт приемки. Алексей проводил рабочих до калитки. На улице стало совсем темно. Андрей со Стасом еще не вернулись с рыбалки, а Жанна с Крохой были в больнице. Один. Но печалиться по этому поводу он не собирался. Прихватив из холодильника бутылку пива, он направился к дому. Алексей боялся себе в этом признаться, но он хотел встретить голую девушку. И уж, конечно, лучше будет, когда эта встреча произойдет без свидетелей. Страхов включил свет во всем доме, спустился в подвал и подошел к электрощиту. С умным видом заглянул в окошко для списывания данных счетчика. Цифры отсчитывали киловатт-часы. Алексей впервые за 3 недели подумал о поиске работы. Что-то отпуск затянулся. Он готов был ездить в Тулу за 60 километров от дома, что по времени вполне соответствовало передвижению по Москве от дома к его офису. Но даже там зарплаты были меньше раза в 2, чем в столице. Но зато у тебя есть свой угол, и теперь тебе не надо дарить чужой тете ползарплаты. Он еще раз пришел к результату, что не жалеет о переезде. Входная дверь хлопнула, и по деревянному полу застучали шаги. Вот они, нюансы деревянного домостроения. Слышно, будто ходили вокруг него. Но почему-то шаги были одного человека. Наверное, Жанна завела Алену, а сама пошла разогревать еду. Ну, не дадут насладиться одиночеством. Алексей отпил пиво и пошел наверх. Коля, никого не было. Голоса слышались из гостиной. Страхов представил выражение их лиц. Еще бы, на белых стенах не пятнышко. «Ну и?» — спросил Алексей и вошел в комнату. Пусто. Это его поразило больше, чем отмытые стены, да еще, черт возьми, больше, чем голая тёлка в выставочном доме у Рила. Алексей был уверен, что жена с Аленой здесь. Теперь в доме было настолько тихо, что Страхов слышал собственное сердце. Что-то звякнуло на кухне. «Что там может звякнуть? Ведь они еще не перенесли сюда ни одной ложки». Алексею было страшно. Он взял бутылку на изготовку, вышел в холл. Пиво лилось на штанину и на пол. Алексей подошел к двери и заглянул в кухню. Никого. Голоса слышались теперь со второго этажа. «Эй, кто здесь?» Ему было чертовски страшно. Алексей посмотрел на мокрую штанину. Вот-вот могло появиться еще одно пятно, только теперь от жидкости, выливающейся из него. «Кто здесь?» Голоса стихли, и маленькие ножки, он был в этом уверен, побежали куда-то в дальний угол второго этажа. Страхов был похож на маленького ребенка, проснувшегося среди ночи от шороха крыс. Только в детстве у него было одеяло, под которым он мог спрятаться. Сейчас он был без своего укрытия и просто умирал от страха. Алексей ступил на первую ступеньку, наверху раздался детский смех. Когда заиграла музыка, Алексей понял, что если сейчас обоссыться, то это будет не самая плохая новость на сегодня. Свет фар выхватил две одинокие фигуры, идущие вдоль дороги. Отец с сыном, подумала Жанна, избавила скорость. Люди шли не слишком-то прижимаясь к обочине. За месяц в этой глуши она привыкла к этому, но не перестала злиться при виде наглых аборигенов. Когда Матис поравнялся с пешеходами, отец повернулся, и Жанна увидела, что это Андрей. Страхова вдавила педаль тормоза в пол, сдала назад и опустила стекло пассажирской двери. «Откуда вы такие красивые?» «Ой, мама!» — крикнул Стасик и подбежал к задней двери, открыл ее и залез внутрь. «Тише ты, крошка, спит!» Андрей сел на переднее сиденье. «Откуда вы?» — еще раз спросила Жанна. «Да вот, со Станиславом разведывали местность». «Ага, вам же некогда», — с укором произнес Стасик. «Ну и чего они разведывали?» Жанна поймала себя на мысли, что пытается понравиться парню. Не как представительница противоположного пола, разумеется, а как мама, ну или мачеха. Пока они ехали, она украдкой поглядывала на Андрея. Он очень был похож на отца. Сейчас больше, чем, к примеру, в 15 лет. Сейчас он был мускулистым, с двухдневной щетиной, небольшой, но это уже была настоящая щетина, а не пушок. Мужчина. И именно этот факт мешал ей безболезненно переключить тумблер с женщины-самки на женщину-мать. «Да что с тобой, он же ребенок, он сын твоего мужа». «Ну, через дорогу, за вон теми домами небольшая речушка. Вы знали, что здесь везде шахты?» «Что?» — не поняла Жанна. «Шахты. Сейчас не видно, но тут множество таких горок. Терриконы». «Вот оно что!» — Жанна улыбнулась. «Вчера старик, сосед наш, говорил о каких-то терриконах. Я сильно не прислушивалась, думала о насекомых каких-то разговор». Жанна рассмеялась по-девичьи беззаботно. «Нет, все равно красиво здесь. Со Стасиком прошлись до леса. Наверняка грибов здесь уйма». «Ну вот и приехали». Жанна оставила машину напротив ворот. «О, а батяня нас ждет». Жанна показала на светящиеся окна огромного дома. «Андрюш, не возьмешь на руки крошку? А то она сегодня намучилась. Стаська, ты ворота открой». Уже во дворе Жанна посмотрела через забор на подсвеченную редкими фонарями дорогу. Ей показалось, что в тени у дома вчерашнего гостя Ромы стоит черная машина. «Нет», — Жанна отмахнулась и пошла к дому. Когда двигатель бумера взревел, Страхова присела, медленно обернулась и села. Черная машина проехала мимо их ворот, а потом рванула с места. Алексей шел наверх. Каждая ступенька давалась с таким трудом, будто у него на плечах ноша под центнер. Смех больше не повторялся, теперь кто-то шептался. Причем, когда он шел быстрее, шепот становился невыносимым, а когда останавливался, тонул в тишине. Алексей пожалел, что не выпил водки, во рту пересохло, а вот в штанах вот-вот могло стать, наоборот, влажно. Алексей остановился у первой комнаты спальни Крохи и Стасика. Медленно открыл дверь и вошел. Алена сидела на полу и рисовала. «Кроха?» — обрадовался отец. «Ты как здесь? Когда ты успела проскочить?» Девочка даже не повернулась к Алексею. Она что-то заштриховывала на листе. Алексей посмотрел на рисунки, разбросанные вокруг. Нагнулся и поднял один. Под жирными полосами едва можно было разглядеть фигуру человека. «Крошка, это кто?» Девочка молчала. Только раздавалось шуршание, шепот грифеля, скребущего волокна бумаги. «Кш-кш-кш». Алексей увидел под штриховкой заглавную букву «А». За ней шла не то «Н», не то «П». Но третья точно была «Д». «Андрюша», — догадался Страхов. Он схватил с пола сразу три рисунка. Он уже знал, несмотря на заштрихованность картинки, что там будут человеческие фигуры. Его больше интересовали подписи над головами персонажей странной игры дочери. «Мама, Кроха, Стасик». По первым буквам догадался Алексей. «Значит...» Он резко наступил на незаконченный рисунок, лежащий перед дочерью. Девочка и теперь не подняла головы. Он убрал ногу и поднял пятый рисунок. Несмотря на незаконченность, рисунок был из той же серии, что и предыдущие. На нем был Алексей Страхов. Нет, лист не был подписан, но наполовину заштрихованный человек на нем был никем иным, как им самим. «Что это, Алена?» — спросил Алексей, еще раз пересмотрел рисунки. Девочка опустила голову, смотрела на руку с карандашом. Вдруг ее рука затряслась, и карандаш разлетелся в щепки. «Да что с тобой происходит?» Он отбросил рисунки и развернул дочку лицом к себе. Мочевой пузырь не выдержал. Алексей почувствовал, как тепло разливается по ноге, забирается в носок. Он дернулся. Паника накрыла его с головой. Страха боялся, что его застукают обоссаны в комнате с чудовищем. Выдохнул Алексей и проснулся. Сначала ощупал себя, и только когда понял, что штаны сухие, как и его язык, осмотрел место своего пребывания. Четыре раскладушки, газовая плита, телевизор. Фух, летняя кухня, значит, мне все приснилось. Ему даже было наплевать, что, возможно, приемка дома была тоже сном. Но самое главное, что девочка, так ловко маскировавшаяся под его дочь, была кошмарным сном, жутким сном, как только он вспомнил о черном лице чудовище в платьице с волнами, ему снова захотелось в туалет, он вскочил и выбежал на улицу. Алексей выскочил из летней кухни и понесся куда-то за дом. Жанна посмотрела ему вслед. «Похоже, здесь у каждого своя черная машина». Жанна встала и пошла в дом. Зашла в кухню и остановилась у раковины. Ей показалось, что за спиной кто-то стоит. Жанна обернулась, но никого не застала. Чувство, что за ней наблюдают, не проходило. Чтобы отвлечься, она включила воду. Кран чихнул, где-то в трубе загудело, потом смеситель закашлялся, и из него полилась черная жижа. Она словно смола обволакивала раковину, медленно стекаясь к сливу. Жанне показалось, что жижа живая и может схватить ее в любую минуту. В холле снова послышались шаги. Жанна дернулась, не совсем понимая нелепость ситуации, и попятилась назад. Ей уже было наплевать на шаги сзади. По крайней мере, они принадлежали человеку. «Жанна?» Страхова подпрыгнула и резко обернулась. Алексей стоял с бутылкой пива. Господи, когда же он уже напьется? «Мы можем сегодня ночевать уже здесь». «Да, наверное». Она посмотрела на раковину. Из крана текла вода. Может, не кристально чистая, но все-таки не смола. «Что с Крохой?» — спросил Алексей. «Кость будто сломана изнутри». «Перелом», — ответила Жанна. «Эту часть кости трудно сломать при падении», — вспомнила Жанна слова травматолога. «А если сдавить?» — спросила Страхова, уже мало беспокоясь о возможном привлечении детских правозащитников. «Рукой? Да ну что вы! Прессом только если, да и то, разве что молотком ударить». Он снова посмотрел на снимок. «Нет, тут вот еще какое дело. На первом снимке явный перелом, но, как я уже сказал, будто изнутри. А на втором мы видим, он поменял снимки и ткнул ручкой. Обычный перелом, начавший срастаться». «В каком смысле срастаться?» Жанна предполагала, что так оно и должно быть. Ну, будто травма произошла дней 5 назад. Жанна открыла рот, чтобы осадить этого наглеца, но он быстро исправился. «Если бы не первый снимок, возможно, что-то с пленкой. Ладно, операционное вмешательство не требуется. И это самое главное, а гипс не повредит». «Месяцок в гипсе походит», — добавила Жанна, включила воду. «Ну так мы с Андрюшкой раскладушки перетаскиваем?» «Да, давайте. Может, поужинаем сначала?» «Сейчас перетащим и все вместе сядем». Жанна вздохнула и посмотрела на новенькую газовую плиту. «Уж с ней наверняка проблем не будет, хотя, как знать, Жанна вообще не была ни в чем уверена. Переломы изнутри, рисунки дочери, черные машины, бред какой-то. Надо готовить ужин. А самое главное — начинать жить по-человечески, ведь именно за этим она сюда и приехала. После ужина, состоявшего из омлета и салата, а для Алексея и бутылочки пива, они разбрелись по комнатам. Жанна пошла в ванную, а Страхов встал у окна. Он еще раз подумал об удачном расположении дома. Окно спальни не только выходило во двор, но еще из него был прекрасный вид на реку. Причем он был уверен, что не только летом. Алексей был влюблен в этот дом, в эту деревню. Страхов посмотрел на гравийный двор, освещенный ставатным прожектором, и увидел тень, промелькнувшую по диагонали. Он присмотрелся, но подобного больше не повторилось. Алексей скорее почувствовал, чем увидел, когда открылась дверь летней кухни. Жанна в ванной, он слышал шум воды, дети в своих комнатах. Он был уверен, что они спят. Ну, может, Андрей и не спит. Но он не выходил из дома по одной простой причине. Выход из дома там же, где и вход, то есть ровненько под окном, в которое смотрел Алексей. Так что уход старшего сына он смог бы разглядеть в деталях. Но в летней кухне кто-то был. Из двери на желтое пятно от ставатного прожектора начала выползать чья-то тень. Она удлинялась и удлинялась, пока не достигла соседского забора, а обладатель ее так и не показался из дверного проема. Алексей был в замешательстве. Вся родня здесь, под одной крышей с ним, а там тогда кто? Кто бы это ни был, это не человек. Алексей был в этом настолько уверен, что передумал идти туда. Его мозги прочистились, и теперь он мечтал, чтобы пришла Жанна и обняла его. Он мечтал о присутствии рядом с собой кого-нибудь человечней, темной кляксы, на камушках во дворе. Наверное, он отвлекся, потому что, когда он снова посмотрел вниз, тени не было. Там стояла девочка из его сна. Растрепанные волосы полностью скрывали лицо, но ему и не нужно было видеть его. Алексей так хорошо помнил, какое оно. Вдруг девочка изогнулась, и из туловища ребенка начали выползать ноги, похожие на паучьи. Уже через несколько секунд тело ребенка, ну уж теперь точно не человеческого, повисло над гравием на паучьих ножках. Тварь переминалась с ноги на ногу, будто выбирала, куда ей нужно сбегать для начала. Но Страхов знал, она ищет его, чтобы дорисовать тот свой рисунок. Тварь начала поднимать голову, и Алексей резко отскочил в сторону. «Чертов болван, слишком резко!» Он обнаружил себя. Страхов украдкой посмотрел в окно. Девочка-паук сорвалась с места и, отбрасывая камушки своими волосатыми ножками, побежала к дому. Алексей прижался к стене. Он чувствовал каждой клеточкой трясущегося тела, что паучиха выжидает, сидя за окном. Но любопытство одержало верх над страхом, и он выглянул во двор. Алексей понял, что прятаться дальше не имеет никакого смысла. Он просто подошел к середине окна и посмотрел в черное лицо девочки. Теперь он смог рассмотреть чудовище в мельчайших деталях. Лица как такового не было вообще. На него смотрела заштрихованная простым карандашом личина. Ни носа, ни губ, ни намека на глаза, не было даже выпуклостей. Лба, бровных дуг, скул, лист бумаги. Жанна приняла душ. Она очень боялась, что из крана польется черная жижа или ржавчина, как назвал ее Алексей. «Ни черта это не ржавчина!» — возмущалась про себя Страхова. «Она же видела, это была тухлая черная жижа. Может, смазка какая?» Жанна не разбиралась во всех этих мужских делах. «Может, трубы смазывают перед тем, как установить?» «Чушь, конечно!» «Для чего их смазывать? Чтобы вода лучше текла? Трижды чушь. Это могло быть что угодно, но только не ржавчина». Из кранов в ванной текла чистейшая вода. Жанна вытерлась, накинула халат и встала перед раковиной. Посмотрела в запотевшее зеркало, провела по нему рукой, потом еще раз, пока не увидела свое лицо полностью. На мгновение ей показалось, что отражение не ее, что женщина. С той стороны совсем чужой человек. Не женщина-мать, а женщина-самка. Жанна отмахнулась от этих мыслей, ну, пококетничала с доктором, пока он накладывал гипс крохи, улыбнулась пасынку. Что здесь такого? Страхова взяла зубную пасту и выдавила на щетку. Она вспомнила накачанные руки Андрея. Его бицепсы напряглись, когда он взял на руки Алену. Даже через куртку Жанна разглядела мощную мускулатуру парня. Алексей говорил, что Андрей служил в ВДВ. Она толком не могла расшифровать эту незамысловатую аббревиатуру, но знала, что служат там крепкие ребята. А еще она о них знала, что они купаются в фонтанах. Жанна улыбнулась и взглянула на свое отражение. И тут же вскрикнула и отскочила назад. На нее смотрела обнаженная женщина. Она улыбалась, а изо рта текла кровь с белой пеной. Секунда, и видение пропало. Точнее, все осталось так же, и обнаженная грудь, вздымающаяся от быстрого дыхания, и кровь изо рта, и даже белая пена. Только теперь Жанна узнала себя. Кровь из разодранных десен вперемешку с зубной пастой вокруг губ напоминала размазанную клонский грим, зловещий грим. Она набрала в рот воды, прополоскала и выплюнула. Вымыла подбородок и еще раз прополоскала рот. Когда она выпрямилась и снова посмотрела в зеркало, Жанна увидела, что все то время, что она стояла нагнувшись над раковиной, у нее за спиной, скрестив свои накачанные руки на груди, находился Андрей. Она подпрыгнула и резко обернулась, совсем позабыв, что стоит в расстегнутом халате без трусов и без галтера. В ванной кроме нее никого не было, да и дверь была закрыта изнутри. Это противное слово «изнутри», перелом, изнутри, закрыто, изнутри. Жанна снова посмотрела в зеркало. Так оно и должно было быть. «И видения твои изнутри», — сказала Жанна, застегнула халат и вышла в холл. Волосы вокруг заштрихованного лица шевелились, каждый сам по себе. Будто каждый из них жил своей жизнью. Тварь все время перебирала лапами и при этом производила звук, похожий на царапание. Она просилась внутрь, внутрь дома, а, возможно, и внутрь его самого. Вдруг он услышал звук хлопнувшей двери, разнесшийся гулким эхо по всему дому. Тварь его обманула. Он резко обернулся, в комнате стояла Жанна, а он сам почему-то лежал на полу. Алексей посмотрел на окно. Паучиха исчезла. Черт, неужели снова кошмар? Ему вдруг стало холодно. Он закутался в одеяло, но так и не смог согреться. Его даже не смог согреть секс с женой. Он получился каким-то вялым. Оно и понятно. У Жанны все болело после вчерашнего взрыва животной похоти. Они кончили одновременно, и уставшие, и это, несмотря на вялость движений, отвернулись друг от друга. Алексею не спалось, еще бы поспать днем, умудриться уснуть после ужина. Он знал, что и Жанна не спит. «Леш!» Он хотел прикинуться спящим, но передумал. «Что? Ты счастлив здесь?» «Хороший вопрос. Если учесть, что именно сейчас, когда они въехали в дом, ему начали сниться какие-то странные сны, то что-то не очень. Почему ты спрашиваешь? Ну, мы ведь ехали сюда, чтобы быть счастливыми, ведь так? Конечно. Он повернулся к ней, и на мгновение ему показалось, что перед ним лежит та девочка, паук без лица. Нет, это всего лишь тень. Что ты хочешь этим сказать? Жанна вздохнула. Ничего. Просто мы как-то отдалились друг от друга, что ли. Видимся только перед сном, ну или во время. Жанна, — оборвал ее Алексей, — там мы жили в 40 квадратных метрах, и самое неотложное дело у нас было — это мытье посуды после ужина. Здесь у нас только дом в 150 квадратов. Да еще и участок в 10 соток. Летняя кухня, сарай, колодец, в конце концов. Алексей понял, что кричит, понизил голос. И все нужно делать. Когда нам с тобой видеться? Только ночью. Я поняла, — просто ответила Жанна. Что? Такого ответа он не ожидал. Я говорю, мне все ясно, спи. Зато мне ни черта не ясно, — вдруг выкрикнул Страхов, но вспомнил об отсутствии звукоизоляции в доме. Перешел на шепот. Какого черта ты задаешь такие вопросы? Чего тебе не хватает? Я люблю тебя У нас славные дети, у нас дом, о котором мы мечтали. Что тебе еще нужно?» «Ничего», — ответила Жанна. «Давай, спи». «Чего ей надо? Ей надо твое внимание, вот чего. И признание, что не было никакого «мы». Ты мечтал об этом доме сам, вот и живешь в нем практически сам». Алексей захотел закурить впервые с того момента. Да, с того момента, как Страхов отдал пачку будущему соседу Роме в день покупки участка, он не выкурил ни одной сигареты. Он даже перестал покупать их. Андрей долго не мог уснуть. Отец все время ругался с мачехой, что им еще надо. Андрей был возмущен поведением отца. У него красивая и умная жена, которая ко всему тому еще и добрая. Голоса стихли, и он попытался уснуть, но так и не смог. Из головы не выходила крыса в соплях и цыганка с усами. Теперь Андрею даже казалось, что цыганка была похожа на крысу. Но то, что она пыталась его развести на деньги, это было как дважды 2 — 4. Развод заключался в том, об этом поведал ему Серега, столичный житель, чтобы напугать клиента наведенным на него проклятием. Ведьма брала яйцо и черный шнурок, разрезанный на несколько частей, закладывала в носовой платок. После разбития яйца у лоб клиента шнурки намокали и очень сильно напоминали дохлых червей. Откуда там появилась крыса, оставалось загадкой, причем, судя по глазам усатой цыганки, не для одного Андрея. Вдруг раздался скрип скрываемой двери. Андрей неловко почувствовал себя в замкнутом пространстве и поэтому держал дверь постоянно открытой. Он взглянул на дверной проем. Там стояла цыганка с крысой в руке. Андрей подскочил. Ведьма оскалилась и побежала к лестнице. Он не увидел, куда она дела крысу, но уже когда она бежала по лестнице вниз, руки ее были заняты подолом цветастой юбки. Андрей последовал за ней. Возможно, она здесь, чтобы показать ему что-то. Он выбежал на улицу, посмотрел по сторонам. Старуха исчезла. Андрей прошел в углу дома и глянул в конец огорода. Ведьма стояла у колодца. Она не манила к себе, не смотрела на Андрея, она просто стояла. Страхов подошел к ней. Ему оставалось пройти 2 метра, когда старуха повернула к нему лицо и произнесла: «Яны, отдай!» и прыгнула в колодец. Андрей замер. Что бы она ни сказала, надо ее спасти, но ему было страшно. «Ты что здесь делаешь?» Андрей подпрыгнул. «Батя, что, тоже не спится?» «Да, типа того. Батя, в этом колодце утонуть можно?» «Если очень постараться». «В каком смысле?» Алексей подошел к колодцу и открыл крышку. Глядя на эти действия, Андрей понял, что не было никакой цыганки, никаких «Яны, отдай». Он был засыпан землей, я успел только 1,5 метра выкопать. Андрей кивнул. «А ты что, утопиться собрался?» — пошутил Алексей, но по лицу сына понял, что шутка не удалась. «Просто спрашиваю. А ты что, не спишь?» — спросил Андрей, когда они присели на скамейку. «Да вот вышел сигаретку у тебя стрельнуть». Андрей выбил из пачки одну и протянул отцу. «А нет», — отмахнулся Алексей, — «я пошутил, не надо. Буду держаться». «Бать, ты никогда не слышал такой фразы или слова «Яны, отдай»? Возможно, цыганское. Что-то больше на китайское смахивает». «Нет». Алексей подал сыну бутылку пива. «Так ты говоришь, что видел ее здесь?» «Да», — кивнул Андрей и принял бутылку. «Сначала в Новомосковске, а потом здесь». Он не стал говорить, что видел цыганку еще и за рулем «Газели». Это явно было галлюцинацией, наваждением, чем угодно, только нереальностью. Самое яркое видение было сейчас. Если бы отец не показал, что колодец был засыпан землей, то он бы так и винил себя в том, что старуха прыгнула в него и непременно утонула. Эти ее слова такие реальные. «Яны, отдай». Черт, звучит как проклятие. «Яны, отдай». Что это значит? «Отдай свою душу»? Вряд ли. Цыганский язык — та еще головоломка. Для Андрея так точно. Но все же это не китайский язык, где один иероглиф может вместить в себя предложение. Так что, на взгляд Андрея, все должно быть просто. Два цыганских слова против двух русских. Вариантов миллион. «Ты знаешь, там, в Афгане, в нас стреляли, и мы стреляли. И когда мы заходили в кишлак, я смотрел на всех этих людей. Они были для меня все на одно лицо. Более того, мне казалось, что еще час назад они, эти одинаковые люди, стреляли в нас. Я в бою так не боялся, как в мирном кишлаке». Настала пауза. Отца, скорее всего, мучили неприятные воспоминания. Андрей не мешал ему. Цыганка с крысой в руке — это ничто по сравнению с зверствами душманов. «К чему это все я?» — прервал паузу Алексей. «Вполне возможно, что в Новомосковске на вокзале ты видел цыганку, но не факт, что ту же. Они все на одно лицо, как и мы для китайцев». Отец хохотнул, но тут же погрустнел. «Как мы для душманов». Андрей больше всего не мог выносить тишину. «Пап, с мебелью что делать будем?» «А что? Какие-то проблемы?» — улыбнулся Алексей. «Ну да. Нет мебели, нет проблемы». «Завтра поедем покупать». Алексей допил пиво и положил бутылку рядом с лавочкой. «Ну а с работой здесь как?» «Не знаю, я еще не искал. Но думаю, что-нибудь отыщем. В Новомосковске, Туле...» Алексей махнул рукой. «Недельку еще здесь разгребем и на работу». «Как скажешь, батя». Андрей тоже допил пиво, положил пустую бутылку рядом с отцовской. «Ну что, попытаемся поспать?» Алексей встал, посмотрел на дверь летней кухни, потом на окно своей спальни, вспомнил жуткое чудовище с заштрихованным лицом, и вдруг он понял страшный смысл фразы. «Все они на одно лицо». Жанна встала раньше всех и спустилась на кухню. Солнечный свет пробивался сквозь щель между теневыми шторами. Жанна подошла, раздвинула занавески и посмотрела в окно. Ясная погода могла быстро перемениться, для ноября это было такой приятной неожиданностью. Жанна потянулась и с улыбкой на лице повернулась к столу. Хорошее настроение как рукой сняло. Стол, перенесенный специально для ужина, из летней кухни Алексеем и Андреем был завален землей. Страхова подошла ближе. Она не верила своим глазам. Как, откуда, почему? Подсказка лежала в центре кучи чернозема. Жанна схватила за углы скатерть и побежала наверх, к своей спальне. Алексей уже не спал. Он лежал на спине и при виде жены улыбнулся. Она молча подошла и высыпала содержимое узла ему на грудь. Пустая бутылка от пива ударилась о живот Алексея и скатилась на пол. Он подскочил и начал стряхивать жирные комья земли. «Ты что, рехнулась?» «Это ты, по-моему, рехнулся!» — закричала Жанна. «Ты что, совсем уже допился?» «Ты о чем? Откуда вообще ты приволокла эту землю?» «Ну ты урод!» — как-то тихо произнесла Жанна. Алексей знал, что значит это затишье. Она сейчас разрыдается. «Ну, подожди», — попытался успокоить жену Алексей, но было уже поздно. Она села на пол и заплакала. «Тебе наплевать на меня, на детей, тебе наплевать на всех нас». «Жан, ну, мы же вчера говорили с тобой об этом. Мы все обсудили и, как мне показалось, поняли друг друга». Вдруг она перестала плакать, подняла голову и посмотрела на него так, будто он сумасшедший, как минимум. «Что?» Страхов не понимал, что от него хотят. Жанна встала, вытерла слезы и произнесла. «Я не знаю, с кем ты здесь, что обсуждаешь, но если ты еще раз напьешься, я...» Она очень была убедительна. «Я тебя убью». «Охренеть». Она развернулась и вышла из комнаты. Она не шутила, черт возьми. Она не шутила. Алексей отряхнулся, повытаскивал остатки грязи из волос на груди. Нагнулся и пощупал землю. Чернозем. Такая была в огороде, и ею уже был засыпан колодец. Алексей не мог себе представить Жанну, набирающую землю в скатерть. Не мог. И все тут. Но откуда-то же она ее взяла, было еще одно. Она ни за что не стала бы что-то делать, чтобы потом в этом обвинить его. Какой смысл? Либо он перестал понимать супругу, либо кто-то намеренно вредит ему. Алексей снова вспомнил девочку без лица. Страхов оделся и вышел в коридор. Андрей был в ванной и чистил зубы. «Доброе утро, сынок!» Алексей подошел и встал в дверях. Андрей посмотрел в зеркало на отца и кивнул. «Слушай, Андрюш, мы вчера сразу спать пошли». Андрей прополоскал рот, вытерся и повернулся к отцу. «Почему ты спрашиваешь?» «Жанна откуда-то приволокла с полкуба земли в скатерти. Она не сказала, но я думаю, что раз это скатерть, значит, она нашла ее на столе. Мы посидели с тобой во дворе, пиво допили и разошлись по норам. Так ты даже раньше ушел. Я стал скурить, а ты отказался. Кстати, давно бросил?» «Месяца полтора, наверное», — пожал плечами Алексей. «И что, не тянет?» «Тянет, черт возьми, еще как тянет». «Нет», — просто ответил Алексей. Они спустились вниз. Жанна постелила новую скатерть и накрыла на стол. Алена и Стасик смотрели телевизор. Стас увидел Андрея и улыбнулся. «Андрюш, куда пойдем сегодня?» «Ну, не знаю, братан», — Андрей посмотрел на отца. «Тут как батя распорядится». «А батя распорядится?» — начал Алексей. «Копать колодец», — буркнула Жанна. Алексей посмотрел на нее. Она отвернулась к раковине. «Мы за мебелью поедем, специально для жены», — сказал Страхов. «Вот так-то, братишка», — развел руками Андрей. «Хочешь поехать с нами?» «Пап, можно?» Стас подбежал к мужчинам. Жанна что-то сильно бросила в раковину. «А мать здесь кто-нибудь спрашивать будет?» Она развернулась. «Завтрак на столе», и вышла из кухни. «Так вы завтракайте», — Алексей обнял сыновей. «А я сейчас пойду поговорю с мамой». Жанна сидела во дворе и курила. Алексей подошел, отмахнулся от дыма и сел рядом. Ох, как хотелось закурить! И Жанна знала об этом, поэтому и дымила, как паровоз. «Жан, зачем ты так?» «А незачем?» «Послушай, я действительно в последние пару дней что-то переборщил с алкоголем, но это же не повод срываться на всех, особенно на детей». «Ладно, проехали». Жанна выпустила струю дыма прямо ему в лицо. «Хватит!» — Алексей подскочил с места. «Хватит вести себя как сука!» Слово «сука» он произнес очень тихо. Жены на лавке не было. Табачный дым еще витал какое-то время, но потом исчез. Алексей обернулся, ожидая подвоха, посмотрел на дверь летней кухни. Нет, дверь давно закрыта. Девочка-паук, если и была, то где-то спряталась. Он перевел взгляд на дом. В окне спальни стояла вся его счастливая семья. Жанна стояла рядом с Андреем. Перед ними стояли Стасик и Алена. Ну, прямо семейный портрет. «Пап, мы поели», — услышал Страхов и опустил глаза. На крыльце стоял Станислав. Алексей отвлекся от окна спальни, а когда посмотрел туда снова, кроме Жанны, там никого не было. Она смотрела на него, округлив глаза. Когда увидела, что супруг заметил ее, покрутила указательным пальцем у виска. Еще бы, Алексей представил себя на ее месте. Если это все были галлюцинации, то Алексей явился перед ней в неприличном виде. Что можно подумать о человеке, который скачет по двору и разговаривает сам с собой? Да что угодно, только не то, что этот словоохотливый человек в полном здравии. Здоровье Алексея было вопросом важным, но всего лишь следствием чего-то, произошедшего накануне. Ведь до этого с ним не происходило ничего подобного. Причин такому поведению могло быть несколько. Алкоголь, выбросы химического предприятия, расположенного в 10 километрах отсюда, и возможная высадка инопланетян где-нибудь в лесу. Несмотря на то, что все это было куда как серьезно, Алексей улыбнулся. «Ну ты чего, батя?» Андрей подошел к отцу и закурил. «Завтракать будешь?» Алексей с недоверием посмотрел на старшего сына. Принюхался к дыму. «Настоящий черт! Как закурить охота!» Алексей подошел ближе и взял сына за руку. «Тоже настоящий?» И только после этого ответил. «Нет, сынок, что-то аппетит совсем нет». «Ну, тогда за мебелью?» «Тогда за мебелью», — ответил Алексей и уже собирался попросить сигарету Андрея, когда понял, что есть еще одна возможная причина его глюков. резкий отказ от курева. Что-то типа белой горячки для курильщиков. Тогда надо переболеть, и все закончится. Черт возьми, почему надо было бросать курить именно сейчас? Хороший вопрос, но лучше задать другой. Зачем надо было вообще начинать курить? Большой мебельный салон находился напротив крытого рынка в Донском. Мебельным салоном этот магазинчик, чуть больше киоска Роспечати, называли благодарные местные жители. Мест для парковки не было, их все заняли грузовые газели, заполненные картофелем, луком, капустой. Продавцы, сплошь кавказцы, перекрикивая друг друга, зазывали к своим прилавкам. Алексей выругался, едва не сбив слишком наглого продавца, умудрившегося зазывать даже водителей движущихся машин, вырулил на тротуар к магазину «Мебель». «Сосед же сказал, что большой мебельный салон», — удивился Андрей и вышел из машины. «У них здесь все, что больше сортира, в конце огорода, называется салонами». Андрей улыбнулся и посмотрел на потрескавшиеся буквы. Магазин «Мебель», судя по вывеске, существовал годов с 80-х. У нынешнего хозяина наверняка была тоска по тем временам. Иначе как объяснить нежелание повесить современную рекламу с подсветкой или, на худой конец, отремонтировать старую? Нет, это точно ностальгия. Андрею просто хотелось в это верить. Не все же в этой новой России, кстати сказать, Андрей родился в ней и другой не знал, пытались обогатиться с малыми затратами. Но с каждым годом он понимал, он ведь становился взрослым, армия сделала из него мужчину и так далее и тому подобное, что это и есть принцип торговли. Положи рубль, возьми тысячу. Пойдем посмотрим, чем у них здесь торгуют. Алексей вошел первый, за ним Стас, Андрей еще раз посмотрел на вывеску. «Если так дело и дальше пойдет, они свою мебель будут продавать под открытым небом», — подумал Андрей и вошел в салон. Продавать им особенно было нечего. Торговая площадь явно не позволяла развернуться, да и на лицах продавщиц страховые не увидели особого энтузиазма. Женщины предпенсионного возраста явно скучали и, казалось бы, должны быть рады любому потенциальному покупателю, а нет, они едва не зевали. После просмотра пары тумбочек, двуспальной кровати и прихожей Алексей решил спросить о наличии другого товара. Но его опередил шустрый мужичонка, от которого за километр разило спиртным. «Девушки!» — улыбнулся пропойца и почесал сизый нос. «Мне нужен совок!» Девушки подскочили и расплылись в улыбках. Вот чему они были рады. Реальному пополнению кассы они были рады. Пусть 20 рублями, но все-таки. «Вам какой?» — не спросила, а пропела самая пышненькая девушка. Две других, будто поняв, что с этим кавалером им ничего не светит, ушли в подсобку. Алексей набрался терпения и принялся ждать, когда сизоносый купит совок. «Что значит какой? Для мусора. С его железной логикой не поспоришь». «Ну да, но у нас есть черные». Девушка положила на прилавок черный совок. «Белые. Рядом с черным лег белый. Розовые и синие». Алкаш почесал за ухом. «Вы меня совсем запутали». «Ну давайте я помогу». «Охренеть!» — Алексей выдохнул. «Вы где его будете ставить?» «Под подушку он его класть будет». «Извините, вы не могли бы?» — перебил Алексей столь милую беседу. «Нет, не могла», — оборвала его милая девушка. «Сейчас я с ним закончу и помогу вам». Алексей снова вздохнул и принялся разглядывать смесители под витринным стеклом. «Итак, где вы его будете ставить?» «Ну, не знаю. Иногда на кухне». «Какого цвета у вас кухня?» «Ну, обои у меня такие, под камушки». «Берите черный», — продавщица улыбнулась еще шире. «А вот линолеум у меня светлый». «Тогда, может быть, розовый?» «Ну, не знаю», — нараспев протянул покупатель. Алексей взорвался. «Возьми черный для кухни». Он схватил один совок и засунул под мышку мужчине. «Белый для сортира, второй совок он засунул ему под вторую руку. а этот... Ничего, что он розовый. Я так и думал, возьми его для бильярдной. У тебя есть бильярдная?» Мужик попятился и мотнул головой. «Ничего, будет», — уверил его Алексей. «Совок для нее купи, а потом все остальное». Страхов прилепил совком мужику в грудь. «Бери, уходи». Мужик собрал в кучу свои совки на все случаи жизни и поспешил к выходу. «Эй, куда?» — крикнула продавщица. «Сколько?» — спросил Алексей. 63 рубля, — четко ответила женщина. Страхов достал нужную сумму, отсчитал и положил на тарелку для сдачи. «Теперь вы поможете мне?» — с вызовом спросил Алексей. «Чем могу вам помочь?» Похоже, что милая девушка вернулась. Оказалось, что у этого чудного большого мебельного салона есть большой склад, причем действительно большой. Он находился закрытым рынком и немного уступал ему по размерам. Склад был разделен на отделы. Мягкая мебель, корпусная мебель, спальни, прихожие, тумбы, ТВ. Цены поражали своей доступностью. Андрей, глядя на них, начал сомневаться в своей уверенности, в безудержном желании наживы хозяина мебельного салона. «Как Жанна тебе разрешила выбирать самому?» — спросил Андрей у отца. «Ты сомневаешься в моем вкусе?» «Я думаю, здесь был бы лучше женский взгляд. Тем более выбранный тобой стол больше подходит для заводской столовой, чем для кухни». «Поговори мне», — Алексей потрепал Андрея по волосам. Они вышли из скрытого рынка в ряды всяких безделушек. Ножи, открывалки, перчатки, брелоки лежали россыпью на железном столе. Андрей подошел и посмотрел на кнопочный нож. Открыл его, осмотрел хромированное лезвие, закрыл, снова открыл. «Положи, сынок». Алексей подошел и дернул за рукав Андрея. «Если ты никого не собираешься убивать, никогда не бери оружие в руки». «Слушай, брат», — из-за прилавка показался продавец. «Какое оружие? Это же так хлеб-леб порезать». «Положи, сынок», — твердо повторил Алексей и посмотрел на торговца. «Нож — это холодное оружие». «Понял, понял, брат». Андрей заметил, что у продавца от страха даже как-то усы смешно заплясали. «Бать, ну ты сегодня исполняешь», — произнес Андрей, когда они вышли на ряды птичьего рынка. «В каком смысле?» «Ну, сейчас ты этого усатого чуть под прилавок не загнал. А выступление с совками вообще выше всех похвал». «Да достали. Выбирают совок, будто от этого зависит их жизнь. Ты знаешь, после суеты большого города мне кажется, что здесь люди просто засыпают на ходу». «Папа, папа, смотри, какой котик!» Стасик стоял у коробки, в которой лежал огромный перс. «Сынок, он, наверное, стоит дорого», — попытался отговорить сына Алексей. «Бери, папаша», — гаркнула старушка в зеленом берете. «Себе поди, ни в чем не отказываешь». Алексей дернулся и наверняка бы выступил, если бы не Андрей. «Бать, да ладно тебе, я добавлю». «Сколько?» — Алексей достал кошелек уже в третий раз за утро. 500 рублей». «Бабуль, давай 300». 500. Не любил Алексей торговаться, но почему-то именно сегодня не хотел уступать, причем никому. «Бать, если не хватит», — шепнул ему на ухо Андрей. «Мать, 350». Трудно сказать, что именно повлияло на решение старухи, но она с улыбкой приняла 300 и 150 и толкнула ногой коробку с персом. «Спасибо, папочка!» — Стасик схватил своего нового друга на руки. «Какой тяжелый!» — кот даже не сопротивлялся. Андрей и Алексей улыбнулись. «И это еще не конец», — произнес Страхов-старший. «Ты о чем?» — не понял Андрей. «У нас же есть еще кроха. Надо ей какого-нибудь друга. А то же они эту тушу на части порвут». Он осмотрел ряды в поисках подходящей животины. «Пойдем-ка». Страховы остановились у клетки с кроликами. «Я думаю, это то, что надо», — произнес Алексей.